Да, крыша гроба. Руки с усилием простираю и зову на помощь. Да, я помню эти муки предсмертные. Да, это наяву. И без усилий, словно паутину сотлевшую, раздвинул домовину и встал. Как ярок этот зимний свет во входе склепа. Можно ли сомневаться? Я вижу снег. На склепе двери нет. Пора домой. Вот дома изумятся. Мне парк знаком, нельзя с дороги сбиться. А как он весь успел перемениться? Бегу, сугробы, мертвый лес торчит недвижными ветвями вглубь эфира, но ни следов, ни звуков, все молчит, как в царстве смерти сказочного мира. А вот и дом, в каком он разрушении, и руки опустились в изумлении. Селение спит под снежной пеленой, тропинки нет во всей степи раздольной. Да, так и есть, над дальнею горой узнал я церковь с ветхой колокольней, как мерзлый путник в снеговой пыли она торчит в безоблачной дали. Ни зимних птиц, ни мошек на снегу. Все понял я. Земля давно остыла и вымерла. Кому же берегу в груди дыханье? Для кого могила меня вернула? И мое сознание с чем связано? И в чем его призвание? Куда идти, где некого обнять? Там, где в пространстве затерялось время. Вернись же, смерть, поторопись принять последней жизни роковое бремя. А ты, застывший труп земли, лети, неся мой труп по вечному пути.